Магия хаоса, в тон свету Эйла, подняла девушку над платформой, и ее силуэт заскользил к одной из дальних связок вертикальных труб, за которые было можно держаться. Следом за ней с платформы ушла Тия, обратившись роем янтарных мотыльков. Второе ее тело, Амория, просто упало на платформу без чувств. А затем тела убитой бабочки бедствия и Смайла разорвались, выпуская наружу проросшие семена видоизмененных этиней. Монстр с геометрическими узорами на лице оказался паршивой грядкой, и колония в нем не выжила. Тия оборвала связь с хаосом, а без него наши источники магии уже давно были пусты. Потому рой растений набросился в первую очередь на наших врагов. Белой не повезло больше всех. Этини окружали ее почти со всех сторон, и в следующий миг все они выстрелили длинными светящимися корешками, которыми вытягивали Эйла из эльфов. Эллуриума здесь без лифа не было, а вот вражеской магии более чем. Существа очень быстро одичали и прекратили отвечать на мои приказы, но цель их от этого не поменялась. В этот момент проснулись и путы. Одичавшие растения впились в ноги девушки, впрыскивая ослабляющий яд. Почти та же участь постигла Дору, с той разницей, что она успела обратиться металлической статуей. Но меня этот расклад полностью устраивал. Лишь Ферл оказался неприятным сюрпризом. Пустотная энергия волной обрушилась на атаковавших его этини, и мертвая магия моим растениям не понравилась. Существа начали искажаться, превращаясь в пустотных растительных монстров. Стихия вновь показала себя как куда более мощный и активный ассимилятор, чем растение. «Моя добыча, он обещал мне», — прорычал он двоящимся голосом и бросился в сторону белой. Передвигался он уже на четвереньках, как настоящий зверь. Мелькнул бирюзовый луч рельсы, от которого он легко уклонился, а затем на пути встал Рейн. Однако еще большей бедой стал переродившийся Док. Бывший всадник накрыл всю платформу магии смерти, не разбираясь, где свои и где чужие. Накрыло и Ферла, и Белую, и всех нас, но первый удар на себя приняли все те же растения. Расценив эту силу за магию, они принялись жадно ее пить еще до того, как заклятие коснулось кого-то. Но усвоить такую стихию растения не могли и начали на глазах чернеть и загибаться. Затем вниз полетели хлопья темно-зеленой дряни, и следом за ними облако с гнилостным болезненным запахом. Очень быстро картинка перед глазами поплыла. На тело навалилась слабость, ноги подкосились, и я повалился на металлический пол платформы. Затем меня скрутило от невыносимой боли в животе, будто что-то там шевелилось и пыталось сожрать меня изнутри. Дендроморфизмом я попытался изменить структуру тела, чтобы никакой паразит не мог там выжить, и потянул энергию хаоса, но это была очень плохая идея, тем я лишь заинтересовал этини, и ближайшая выстрелила корешком в меня. Сопротивляться растению я не мог, да и не пытался, просто перестал черпать заемную ману, но боль усиливалась. Я закашлялся, на металл упали первые капли светящейся спектральной крови. «В какую же тварь ты превратил бывшего всадника, гребаный терминал?» — подумал я, с трудом пытаясь вдохнуть воздух. Множественное заражение плесенью и паразитами не оставляло и шанса. Перед глазами все закружилось. Я с трудом распознал силуэт кота, который воспользовался расовым бонусом к прыжку и перепрыгнул на другую трубу. Сила Гаруспика была обратной стороной моей собственной, в чем-то ее и сестрой, и противоположностью, и работала она против меня куда лучше, чем банальная магия смерти. К счастью, в нашем рейде была способность, которая позволяла разогнать эту дрянь. Инхи активировала ауру чистоты, отбрасывая темно-зеленую зловонную дрянь, подарив нам еще немного времени и тем самым привлекая внимание Дока. Бывший всадник обнажил свою шпагу и резко снизился, атакуя единственное, что стояло между ним и быстрым истреблением всего нашего рейда. Я увидел фигурку Альмы со взведенным арбалетом. По мифической чаше прошлись зеленые светящиеся разводы. Она на миг вспыхнула, а затем свечение передалось глазам Энхи. Щелчок арбалета, и в тело приближающегося сверху бывшего всадника прилетело трехметровое черно-лиловое копье, вокруг которого светящейся спиралью велась зелень магии смерти. Сила пронзила противника Альмы насквозь, после чего все его тело обратилось в прах без фрагмента и развеялось с платформы вниз. Аура чистоты позволила мне снова начать соображать, но общее состояние было как при температуре в 40. К тому же оставалась тупая боль в желудке и кишечнике, да и дышалось с большим трудом. Естественное сопротивление многократно улучшенного, да и вообще полудревесного организма ни черта не могли сделать с обилием заразы, которую наслал враг. Остальным было еще хуже. Я с трудом разглядел то, что осталось от Ферла. В отличие от растений, зараза просто убила все живое в нем. Мертвая магия паразитирует на душах, здесь же даже телом это назвать уже сложно. Хотел было попросить Альму повторить магию очищения, но увидел, что ноги девушки были в нескольких местах пробиты корнями этиней. Чтобы она могла хоть что-то наколдовать, сперва мы должны извести моих одичавших растений монаидов. На ногах оставался только Рейн, перешедший в каменную форму. Мерлин успел отлететь к соседней трубе. С шумом приземлилась Ангедония. Я посмотрел на нее, но та лишь отмахнулась. «Иммунитет», — бросила она, — «механизмы не болеют. Кстати, забавно, я ведь здесь сейчас самая сильная, да?» Послышался шум выстрела, мимо нас мелькнул светящийся желтый трассер. С края острова полетел вниз незамеченный никем монстр, переживший даже последние атаки геометрически. «Чешерт, как же дерьмово!» — простонал лежащий на платформе кот. «Жив, главное!» — через силу ответил я и подошел к Белой. Ей было не лучше. Она с трудом дышала, покрытая язвами и оспинами. От красоты девушки не осталось и следа, хотя магия, конечно, все это однажды поправит. Обратиться в какую-нибудь магическую хрень она без маны не могла. Оставалось лишь умереть и возродиться, но этого мы ей сделать, конечно же, не дадим. Стало почти тихо, если не считать болезненного дыхания переживших магию заразы проходчиков и не смолкавшего скрежета от двигавшегося в нашу сторону терминала. Я посмотрел в сторону звука. Нет, силуэт чудовища был еще далеко. Вот какой-то небольшой отряд бедствий к нам шел, но и они окажутся тут не мгновенно. Мы победили, и даже взяли живьем Белую. Видимо, Дору тоже, когда она выберется из стального кокона. Вот только сами мы теперь были полностью обессилены и не готовы сражаться. Тем не менее, что-то делать придется. Я с трудом присел рядом с Белой и начал отстегивать с ее пояса флаконы с серебристой жижей, ее любимым тарийским оживителем. Обернулся, глядя на тех, кто еще мог стоять на ногах. Протянул трофей Рейну и принялся снимать новый, когда на мое запястье легла холодная рука первой проходчицы. «Я не могу проиграть ни снова», — прохрипела она и попыталась встать, но лишь захрипела и согнулась в кровавом кашле. «На что ты вообще рассчитывала? Все пути ведут к нему, Арктур. 5. Награды, которые страшно принять. Я должна была сделать то, что сделала. Ты проиграл. Ты допустил смерть Дока. Признай уже, что ты не всесилен, и прими модификации. Может, станем такими же сильными, как Хастер, и такими же отбитыми. Я не проигрывал и не собираюсь. Даже твое предательство не изменит главного. Я разберусь, что здесь случилось. Или что, сдохнешь, пытаясь. Когда-то я дала ту же клятву, хоть и ставила цели скромнее. Не ты один находил директивно-эфирный. Наши мечты неосуществимы. Были, до встречи с мертвой мечтой. Она снова попыталась встать, но ничего не вышло, ноги подкосились, а помогать ей никто не спешил, да и в целом остальные едва держались. В то время как живой терминал приближался, далеким скрежетом выдавая свое местоположение. «Хау, братик Арк, я не смогу всех излечить», — через силу произнесла Альма, но голос ее выдавал. Он был холодным и будто механическим. Я бегло осмотрел окружающих. Глаза жизни почти не требовали поддержки маны. Сейчас совсем слабых проходчиков среди нас на столь глубоком этаже уже не было. Сына вливала оживитель в рот лису. Сама она выглядела относительно нормально, выручил селеницкий костюм, вернее то, что от него осталось. Броня вместе с ногами, увы, не отросла, так что болезни уже подбирались и к ней. Девушка едва стояла на ногах, но все же, ей было лучше, чем многим. Главное, что все живы. Док, Ферл, он был заражен мертвой магией. Ему же лучше будет переродиться где-то в другом месте. Еще не поздно сдаться, Арктур, прохрипела Белая. Ты не поверила в меня, и вот результат, бросил я с раздражением. Твой искатель исключительно на твоей совести. Ты не сберег Дока, рыкнула девушка из последних сил и подняла покрытую язвами уродливую харю. И новичков, твари унесли двоих новичков, Арктур. По-твоему, я святой или избранный? Твои люди считают тебя именно таким, потому и спускают все с рук. Я обычный проходчик, который поставил себе цель, то есть делаю то, что ты разучилась. У меня есть цель, есть, но разве ты пытаешься ее добиться? По-твоему, поддаться этому ожившему терминалу, путь к ее выполнению, это не просто оживший терминал, это творец бедствий. Фига, прохрипел кот, тот самый, удивилась сына. Он существует, значит этот творец, он же дохлая мечта, и он же, гребаный ионитовый терминал, выделив главное, одытожил я. Он всегда принимает форму того, что сможет сильнее всего тебя прокачать», — пояснила Ангидония. «У нас был силикатно-мемориальный, дрянь, возвращающая способности из прошлых воплощений вместе со всеми проблемами тех неудачников. Терминал, отбирающий желание жить. У тебя он принял форму терминала ионитов. Забавно. Просто у нас много фрагментов, которые в этом секторе не встраиваются», — понял я. «Так вот почему иониты исчезли с верхних этажей», — воскликнула Сейна. «Чтобы мы не нашли нужный терминал раньше», — задумался я вслух. «Выходит, он может влиять на пересборы даже так высоко?» «Его шепоты и советы слышали многие спускавшиеся за десятый», — тихо сказала Белая. «Во тьме локаций на нижних уровнях его знаки и послания помогают набрать достаточно сил, чтобы дойти к нему, если бы только не техноцит. Вот от таких безумцев мой король и построил свой домен на 20-м», — хмыкнула Ангидония. «После того, как земля аномалий получила свой аватар, ему стало гораздо проще звать сюда новых безумцев. Ему, погоди, я думал, ты говоришь о мертвой мечте. Когда мы сюда прибыли, он уже играл с нами и пытался убить. Не этаж — часть проходчика, а проходчик — часть этажа», — пояснила бывшая наместница. «Он, это этаж». «Этаж?» — не понял я. Ангидония улыбнулась фирменной безумной улыбкой. «Одно из свойств земли аномалий – наделение разумом. Почему, если можно сделать механизм эстером, а терминал оживить, не может ожить целый этаж? Мертвая мечта – лишь его составная часть, которая слилась с ним, получив способности корректора. Локация и корректор в одном лице», – опешила Сейна. Девушка пыталась осознать сказанное, но получалось так себе. «Я и сам с трудом въезжал без совиной мудрости. Поэтому мы должны сдаться, Арктур», — повторила Белая. «Кто может быть союзником на пути вниз лучше, чем часть самой стены?» «И что?» Хастер сильно в своей цели продвинулся. «Снова переключился я на первую проходчицу. Хастер был безумен. Он хотел убить все живое, чтобы оно просто не издавало звук, даже в мыслях, которые он читал. И где гарантии, что ты не станешь тем же? Да я 8 циклов пыталась пройти 15-й. Другого пути нет, Арктур, только сила. Да в задницу силу, которой ты не можешь управлять, дура», — перебил я ее. «Пойми, проблема именно в том, что ты пыталась, а не делала. Вместо того, чтобы искать пути, ты завязла на одном месте. Я сражалась с техноцитом задолго до того, как ты появился, Арктур», — зло бросила Белая. «Его бы разобрала любая фракция с верхушки рейтинга. Кто-то из альянса топов или гильдия, просто они не видели ни одной причины это делать. А ты будто тащишься от того, какая ты несчастная, и как мир к тебе жесток. Но он вообще-то жесток здесь почти ко всем. Ради того, чтобы оказаться здесь, я отказалась даже от мести за рысь. Она была моим единственным другом. Я поверила, что ты избранный. Великие строители, как только у тебя весь этот бред в голове укладывается. Ее душа очень больна, братец Арк», — подала голос Энхи. «Сейчас ее внешность соответствует сути». «Много ты знаешь», — с отвращением бросила в ее сторону Белая. «Я ничего не знаю», — ничуть не обиделась Энхи. «Это все она, чаша». В ответ со стороны Белой послышался всхлип. «Серьезно?» — обхватив себя за плечи, девушка разрыдалась. «Так убейте меня уже наконец. Да, я проиграла. Я заслужила это», — разревелась она. «Чтобы ты воскресла где-то еще?» — поморщился я. «Я могу это сделать», — повторил Альма. «Не сможешь», — сквозь слезы произнесла Белая. «Меня невозможно убить». «Я могу», — упрямо повторила Энхи. «Нет, ходячая аномалия, не сможешь. Даже если у тебя появился аналог Фатума, все равно не сможешь», — сквозь слезы продолжила Белая. «Обреченный выжить. Так назывался мод, который сделал это со мной. Кажется, такое же имя носит один из твоих навыков. Моя версия от стихии астрала, а если точнее, магии судьбы. Если меня пытается убить обладающее судьбой существо и есть хоть малейший шанс, я обязательно выживу. Но если я опять проиграла, даже так, возможно, мне и впрямь лучше дальше не жить». Похоже, у нее была натуральная истерика, раз она уже сама говорит в таком тоне про смерть. Порывы к суицидальным миссиям у нее случались и раньше, как тогда у колодца с рыбой на 20-м, но это уже перебор. «Даже если тебе разрушить душу мертвой магией», — заинтересовался Мерлин. «Ша-ша, заткнись», — шикнула на него Сейна. «Скорее всего, вы так не сделаете», — пожала плечами Белая. «Вот почему ты так не ценишь свою жизнь». «Понятно, но ты же в курсе, что это не распространяется на твоих спутников. «Конечно», — скривилась Белая. «Ты думаешь, я специально, если я что-то делаю, то собираюсь победить, знаешь ли?» А затем осеклась, побледнела, опустила голову и добавила. «Правда, наверное, мне лучше больше вообще ничего не делать. Хватит, я не буду принимать никаких решений. Белка, лучше скажи, нахрена, если ты соображать можешь, моя осознанность на отметке 20. Это плата. В глазах системы я монстр. Но я же годами изучала систему и знаю все лазейки. Думаешь, я бы пошла на это, не подстраховавшись, как тогда на 15-м?» Снова хмыкнул Мерлин, за что получил подзатыльник от Сайны. Белая дернулась, как от пощечины. «Я должна увидеть, что находится за миазмами, по ту сторону стены. Увидим в свое время», — сказал я. «Я думала, что увижу их на 23-м, но это невозможно». «Почему? А ты не видишь? Внутри стены миазмы здесь только начинаются. Посмотри вниз. Никто ведь не говорил, что другую сторону стены закрывают именно облака. Может, это белая взвесь и есть все, что есть по ту сторону. Может и так, что это меняет в наших планах, в твоих, ничего. Я хочу узнать, есть ли что-то, помимо этой проклятой стены. Существует ли рай, как верил змей? Мертвая мечта пообещал мне дать это. Это последняя причина, ради чего я живу. В остальном я просто устала. Арк, не хочу прерывать, то терминал скоро будет здесь», — подала голос Эстель. Я посмотрел наверх. Точно, у нее же была способность примерзать к поверхностям, а здесь как раз сплошной металл. Затем бросил взгляд в пылевую взвесь. Видно, врага пока еще не было, но все же, на этот раз тебе не выкрутиться, Арктур, — тихо уронила Белая. Вид у нее был отрешенный, а глаза все еще на мокром месте. Но вместо сочувствия была лишь злость. Ошибаешься. Я отступал для того, чтобы растянуть вашу долбанную толпу бедствий в тонкую линию, с тобой во главе. Все с самого начала шло по моему плану. Ну ладно, не с самого. План нашелся уже в процессе. Сперва я думал просто поймать таким образом Белую и отступить с трофеем в виде нее. Но сейчас у меня начал рождаться план чуть более интересный. Белая посмотрела на меня с удивлением. «Арк, ты серьезно?» — спросила Сайна. «Нужно валить и поскорее. Серьезнее некуда. Меньше всего враг ждет, что мы будем сейчас контратаковать. Ты безумен», — тихо сказала Белка. «Еще безумнее меня», — хмыкнула Ангедония. «Они правы, Арк, мы не можем сражаться. Ты сам едва на ногах держишься», — встал на их сторону Рейн. «Как раз сражаться мы и не будем. С живой локацией не воюют. Мы попытаемся его взломать. Времени до встречи оставалось не так уж и много, и провести его нужно было с толком. Часть пазла нужно было изъять у самого терминала. К счастью, нужное у него и так водилось в избытке. У каждой локации здесь есть свои правила. Есть они и у земли аномалий. Вполне прослеживаемый след и единый почерк. Своего рода разгадка ко всем тем локациям, которые мы встретили в этих местах». Скрежет был все ближе. Чтобы обдумать детали задумки, пришлось отойти от платформы, на которой теперь все было в тени их, кружащих над искореженными телами бедствий. Магия хаоса заменила собственную. Благо, на совиную мудрость так много и не требовалось. Взгляд невольно застревал на фигурах девушек группы с совсем неуместным сейчас мыслям. Благодаря растительной цепи откат Ти действовал на меня слабее, но кажется, сегодня был рекорд. Так-то я колдовал и больше, но сегодня у меня вообще почти не было собственной маны. Сперва требовалось увести всех раненых и не участвующих в плане с платформы. Три прилегавших к ней моста из труб были разрушены, а последний мост вел дальше вглубь локации, к следующей платформе и развилке рядом с ней, где нас уже ожидали турели и пауки. Но чуть слева была большая сеть переплетавшихся труб, на которой вполне можно было стоять всей группой и идти дальше. Как далеко, не знаю. По звуку Эстель определила, что с полкилометра трубы тянутся точно. Переход ли там или тупик, мы не знали. Но если все получится, то переход искать и не понадобится. Перебираться пришлось без магии. Рейн с Тией спрыгнули с платформы, призвали крылья и долетели до нужного места, где начали закреплять веревки. Потом носить всех поодиночке будет уже слишком долго. На самой платформе мы постарались оставить все в первозданном виде. От дока осталось столько дряни, что все бедствия мертвой мечты, у которых есть биологическая цепь, чем-нибудь дозаразятся. Плюс вся та мана, которую выпьют эти тени, задержит врага и уберет еще часть бедствий ловушка с красными цветами из мира белой. Осталось только заготовить семена и взрывчатку. Первыми прибыли дежурные бедствия. На платформе к тому моменту находилась лишь Шангидания. «Значит, я приманка, только ты сможешь это сделать, Аси», — сказал я. «Сейчас возможность по-настоящему отомстить за тебя и за Мракрию в твоих руках. Меня не интересует месть. Я просто не хочу попасться в руки к этому монстру и пройти через то же, что было с терминалом Красного Камня. Тогда тебе в любом случае придется поверить в мой план. Тем более, что приманка — это лишь малая его часть. На самом деле, ты нужна мне для большего». Девушка чуть потупилась. «Ладно, но только в этот раз. И только потому, что мне самой это выгодно». Зелено-желтые миазмы смешались с едким зеленоватым запахом заразы. На ногах у девушки и на ее одежде появились пятна красноватой слизи. Одна из смертоноснейших болезней в арсенале Дока поражала даже неживую материю, но только в качестве переносчика. Особого вреда Ангидонии она причинить не могла. По восстановленным одним из бедствий трубам спешила тонкая вереница чудовищ. Бывшая наместница, изучающая на них, посмотрела, думая, стоит ли связываться. Механизм был, и кто-то из серии нежити. Этим на заразу будет плевать. А вот еще два, скорее всего, здесь и останутся. Все мои боевые растения работали сейчас автономно, как сами хотели. И ощутив близкое движение, цветы пробудились и начали будить соседей. Новые бедствия тоже попались в ловушку с цветами, что лишний раз подтверждает, что с разумностью у них так себе. Только те, кто присоединился добровольно, оставлял толику разума на собственную независимость. И таких этот этаж отправлял на свободу. Что делать с Белой, тоже еще большой вопрос. Скрежет был все ближе. Терминал уже виднелся за ядовитой взвесью. Он выбрасывал вокруг себя манипуляторы, которые хватались за трубы, и таким образом, будто многорукая мартышка, медленно приближался к нам. У предстоящей победы было много шагов. Чем сложнее план, тем сложнее его реализовать. А здесь просто не получалось никак. Ангидония начала отступать, все как и было задумано. Бедствия пошли за ней. С другого края платформы залазили новые твари. Теперь уже группа побольше, бронированное разнообразие живучих ублюдков. «Могу ли я сделать такое же?» – задумался Наги. «Нет, не могу. Но магия порчи близка к моей силе. Могу поддержать то, что осталось от Дока. Ух, и фрагов же у меня будет. Спасибо, что вернулся к нам. Брось, Белая как рейд-лидер, днище. В тактике она таки гений, но вот глобально тупит как нубера. Ты о чем? Как мы качаться дальше будем с такой осознанностью? Она же весь билд херит рандомом. Профи так не поступают. Мы же потом остановимся на уровне 30 этажа. Почему ты так думаешь? Ну так ниже ведь будут другие терминалы, покруче обычного ионита. Зелень магии смерти слилась с зеленью остаточной магии эпидемиолога, и платформа вновь стала смертоносной ловушкой. Лишние участники постепенно устранялись из боя. Но для самых настойчивых есть и другие пути. Самое главное, чего я ждал, появление пустотника. Терминал не мог не взять с собой зараженных мертвой магией. Это сила с нашей первой встречи, когда она впервые возникла в копье против пересмешников, до сих пор остается самой жуткой и мерзкой силой, что я видел. Стать такой тварью – самая главная опасность, поскольку она ранила даже душу. Поэтому смерть Ферла в его случае благо. Стена очистит его душу и пересоберет где-нибудь. А вот оставшийся дальше в виде бедствия, он мог бы уже и не вернуться, или как минимум сильно повредить душу. И дождался. На платформу медленно залетела жуткая тварь, от одного вида которой кровь стыла в жилах. Лицо превратилось в изуродованную фарфоровую маску, на которой полукругом располагалась пятерка лиловых глаз. Вокруг башки – горящие рунические символы. Левая половина головы была лысая, правая – с копной пышных волос. Плюс черно-фиолетовое платье, хотя на девушку тварь походила меньше всего. Впрочем, внешность была не столь важна. Главное, чтобы по этой хрени проходил хоть какой-то урон и работал контроль. Самим потом еще с ним что-то делать. Наконец, громада терминала показалась. Огромная механическая туша давала понять, что ни одно оружие или способность в нашем арсенале не могли бы его уничтожить. Максимум, повредить, да и то он почти сразу же восстанавливался. «Таишься? Хитришь? Хороший материал». Я напрягся. Громада со скрипом показалась над платформой и начала путь через нее в сторону фигурки Ангидонии, единственной пустотницы в нашем скромном кругу. Следующие на очереди были Тия и Мерлин. Бам-бам-бам-бам. Четыре взрыва обрушили колонны из труб. Они держались лишь внизу, сверху их аккуратно подрезали заранее, чтобы в нужный момент вся конструкция повалилась на терминал. С легким запозданием раздались и другие взрывы. Трубы поменьше, которые могли упасть на платформу, тоже были подготовлены к такому развитию событий. Единственное, чего я не учел, это то, что в некоторых трубах было содержимое. Часть проводила зловонную жидкость и часть – тяжелый коричневый газ. «Ну дай же, дай мне наконец тебя улучшить!» – зло пророкотала тварь механическим голосом. «Время. Так, теперь у нас появилось время. Я вижу его боль», – тихо сказал Альма. «Тогда начинай». Блеск в глазах Энхи чуть померк, сами глаза на миг вспыхнули жутким пустотным пламенем, связывая Ангедонию с неведомым бедствием. Бывшая наместница улыбается фирменной улыбкой от уха до уха. Безумие существа распаляет ее собственное и выплескивается потоком пустотной энергии обратно к бедствию. Принудительно влитая пустотная мана нарушает баланс внутри существа, и пустотная цепь начинает ассимилировать все остальные. Сильнейший ассимилятор как-никак, проверено. К счастью, сама Ангедония подвержена эффекту меньше, являясь наполовину механизмом. За это ее отчасти и прозвали. Девушка умела впадать в полное равнодушие к окружающей действительности, отдавая бразды правления автоматическим настройкам механизма. От этого, конечно, все равно страдала ее душа и духовный ресурс. Никто бы не хотел, чтобы через него прошло столько мертвой магии. Но у нас был для этого свой фокус. «Тебе понравится, круглоухая», — шепнула Лиффа, помогая Ангедонии перед началом представления выпить пузырек сейла. «Вообще-то наместница и сама могла бы, но эльфийка у нас со странностями, что поделать. Прошлое и будущее перестало существовать, в пару к настоящему, вызывавшему у Аси лишь равнодушие. Потоки пустоты прошли через девушку, усиливаясь и возвращаясь обратно. Зараженные пустотой бедствия уже и без цветов теряли над собой контроль. Устойчивость к мертвой магии проявляли лишь те, у кого сильно доминировала механическая или некротическая цепь. Твари обезумели и начали рвать друг друга на части, и даже терминал не мог их остановить. Терминал, в котором пребывал дух корректора-ренегата по прозвищу «Мертвая мечта». Еще одна славная особенность пустоты в том, что она с удовольствием жрет сама себя, и уж подавно она будет рада сожрать любую душу, в чем бы она там ни была заключена. «Ты не отделаешься так от награды. Я разберу тебя и соберу втрое сильней. Ты станешь великим бедствием, аудитор, лучшим из всех, что я создавал». Он закричал все быстрее и громче. Манипуляторы ухватились за трубы дальше. Терминал вылазил из-под завалов. Повредить его трубы не могли, лишь задержать, и то ненадолго. Внутри уже начались сварочные работы. Терминал очень быстро восстанавливал незначительные повреждения внутри себя. «Твоя мечта, самая невыполнимая из всех, что я знаю, но я помогу тебе, и тебе тоже, я всем помогу». Альма резко обрывает контакт. Мертвая магия, как и все в земле аномалий, обрела автономность и продолжила ассимиляцию всего живого и не очень. Если частица проходчика, послужившего частью мертвой мечты, в нем существовала, больше ее нет. Для этого и нужно было сперва прожарить терминал на огоньке с мертвой магией. Теперь это просто автономный ионитовый терминал, с той лишь разницей, что обладающий собственной волей. Вырвавшись из завала, терминал вновь поднялся над зараженной платформой, и после очистительного огня мертвой магии осталось всего два шага до нашей победы. Система. Аудитор Арктур. Запрашиваю аудит терминала. Обнаружены нарушения принципов работы. Стена нехотя отозвалась скрипом, и сверху из-за едкой взвеси дыма вниз медленно пополз одинокий и сильно покореженный инфотерминал. Аудит невозможен. Запрет наложен корректором «Мечтатель». Запрашиваю аудит корректора «Мечтатель», ответил я. Нарушено минимальное значение осознанности. Возможно, корректор мертв. Идет сканирование. Аудит одобрен. Обнаружена системная ошибка неизвестного типа. Права корректора не могут быть отозваны удаленно. Ошибка связана с искажением работы терминала. Отзови системную защиту терминала. Принято. Отлично. Любой терминал состоит из рабочего компонента и системного ядра. Это я уже знал, взламывая свой первый терминал. Тогда я через магию крови внедрился в систему, обойдя защиту. Но здесь этого было мало. Сперва нужно было избавиться от влияния корректора-ренегата. Затем, от защиты ядра со стороны фрактала. И, наконец, последний шаг. Когда от терминала ионитов осталась лишь сама ионитовая оболочка, осознавшая себя машины. «Сейна, твой выход», — сказал я, и механистка протянула в сторону терминала подаренное системой устройство, позволявшее ей благодаря навыкам подчинять ионитов. «Нет, мы не просто победим в этом бою. Мы уйдем из этой локации с огромным трофеем. 6. Вероятности, с которыми не стоит играть. В прошлый раз системную защиту я обошел магией крови, текущей в древе терминале. Теперь же просто открыл ворота, и анитовая составляющая осталась один на один с сыной. Странный ржавый прибор засиял алым, как когда она подчиняла ионитов поменьше. Затем подсветка внутри терминала часто замерцала алым, как замерцал и прибор в руках девушки. А чуть погодя, точно так же замерцали и глаза самой Сайны, будто были лишь частью механизма. Жутковатое зрелище длилось долго, минут 5 или больше. В таком напряжении они казались настоящей вечностью. Лишь тишина и мерцающий алый свет. Оставшиеся бедствия, которые не добежали до этой платформы, застыли. Показалось, будто все вокруг стало темнеть, хотя, может, только мое воображение. Затем в какой-то момент бедствия будто выдохнули и начали бесцельно брести на одном месте. К счастью, все это было достаточно далеко от нас, и сокращать расстояние они не спешили. Наконец, светошоу стихло еще через пару минут. В зрачках Сайны остались значки ионитовых цифр. «Я на связи с ним», — раздался ровный голос механистки. «Оно разумно?» — спросил я. «Нет, сейчас нет. Доступ для мечтателя в этом секторе закрыт. Сейчас это обычный терминал. Значит, он может работать по назначению, Арк? Ты серьезно?» В голосе Сайны послышалась первая эмоция. «А почему нет? Сама говоришь, обычный ионитовый терминал». «Да, но терминалы ионитов даже так опасны. Они запретные, не забыл?» «Вообще не аргумент», — отмахнулся я. «Первый раз, что ли? Будем думать и смотреть на побочки. Модификации на терминале ионитов явно не то, через что хочется проходить. При выборе каждой способности придется думать, как обходить побочки и, что не менее важно, как выживать после встройки. О жизнях подопытных терминал особенно не заботился. Хорошо, даже спорить не буду дальше. Самой любопытно, что там. Но кто-то же должен иногда вспоминать про здравый смысл, верно? Здравого смысла на 25-м этаже не бывает, хмыкнул Мерлин. Так тогда еще такой момент, продолжила девушка. Этой штукой нереально сложно управлять. Я передаю ему сигналы, он понимает, но он тупой, простите. В смысле? То, что им управляло раньше, управляло напрямую. Оно как-то чувствовало части механизма и использовало не по назначению. Ну, как полтергейст, вселилось в металл. Сейчас это просто терминал, так что я не смогу его сильно куда-то сдвинуть. Если бедствия к нам в гости стучаться не собираются, или по крайней мере будут делать это по одному, можно разделиться, подумал я вслух. Если уничтожить ближайшие вышки, я смогу призвать убежище и забрать его целиком. Что, великие строители, ты что же, теперь каждый плюсовый терминал воровать собрался? Как ты себе это представляешь вообще? Как плюсовый ионитовый терминал в убежище? Пожал я плечами и улыбнулся. Ты же всегда хотела нормальную мастерскую, верно? Вот тебе и вот. Белая просто стояла на коленях с круглыми глазами, не веря в происходящее. Рядом с теми же символами ионитов в глазах, стояла Вереск, которая сейчас ее тащила на себе. Так, я его зафиксирую пока здесь. Передвигаться я им вряд ли смогу, но вот уронить легко. Так что свои ворота придется тебе делать под ним. А ты уверен, что он в убежище поместится? Спросил Мерлин. Я так, просто напомнить хотел, что тогда на верхних этажах убежище уже не призовем. Ну, так вроде говорил Сильван. Это да, но потом разберемся. Не оставлять же его тут, верно? Криво улыбнулся я и обратился к сенсору группы. Эстель, сможешь найти вышки? Если они все похожи на большие металлические антенны на возвышении, то да. Наши выглядели так же, кивнула Ангедония. Отправлять ее вдвоем со Эстель было бы плохим решением. В первую очередь потому, что самой Ангедонии я еще не настолько доверял. Хоть и показала она себя с лучшей стороны в этом рейде. Лифа, Вереской ноги, выбрал я. Эта троица еще могла за себя постоять, и это гарантировало отсутствие гибели группы по причине предательства. Главные кандидаты в предатели как минимум не будут действовать сообща, Лифа с Ангедонией едва ли станут дружить против нас. Если получится устроить диверсию, хорошо, продолжил я. По идее ловушек быть уже не должно, только местные монстры и аномалии. Но если есть сомнения, что пройдете без потерь, возвращайтесь с докладом. Я пойду с ними, проявила инициативу Теамория. Точно, так с группой будет постоянная связь через нее. Что-то я уже плохо соображают. Так, нужно собраться, с терминалом точно просто не будет. Здесь если налажаешь, будет нечто хуже, чем смерть. Можно просрать билд, как сказал бы Наги. Тогда удачи вам, махнул я рукой. Пока вышки на месте, стоять придется здесь и держать оборону в случае нападения. За это время надо бы как-то подлечиться, терминал Ионитов, конечно, мог помочь, но не лучше, чем тогда, когда он пришил крыло Ти. Альма, возьми у Ти зелье маны и постарайся вылечить нас от этой дряни. Отойди вон туда, я указал Майрам на тупиковое ответвление труб, которое дальше уходило вверх. Надо, чтоб тебя и тени не почуяли и не обнулили ману опять. Мне его пока не спускать, поняла Сейна? Нет, пусть висит, сами поднимемся. Так с терминалами я еще не общался, поскольку применять магию здесь было невозможно, не подставляясь под моих растительных червей. Пришлось еще не до конца пришедшему в себя коту лезть наверх и вязать для нас веревку, чтобы оказаться на одном уровне с механизмом. За это проходчик был отправлен первым на очередь к Альме. В таких странных условиях я активировал терминал и прочел стандартные строки, которые мы уже видели в начале. Только теперь лишних логов с принуждением он не выводил. Идет сканирование. Определен объект категории аудитор. Имя. Арктур. Справка. Система внедрения навыков 12300+. Тип вмешательства. Директивно-ионный. Внедрение путем принудительного вживления объектов любой природы. Улучшенное сопряжение. Нет. Удовлетворительное сопряжение. Нет. Минимальное сопряжение. Все. Доступно модификации для класса Леший. 285 311 670 611. Недостаточно места для вывода списка. Вот и первая проблемка. В прошлом терминале число ограничилось системно до 1024. Здесь же системные ограничители были в отключке, а здесь, наверное, просто выдало все возможные сочетания. Кстати, любопытно, что терминал учел в таком случае все, что находится в убежище. Интересно, как он собирается забирать плату, если я пока что не могу призвать свое хранилище. Какое красивое число! Заблестели глаза Сайны. От этой счастливой физиономии мне стало не по себе. Такой же взгляд был у Лифы, когда она смотрела на Ила. Там есть фильтр, пусть отобразит для начала варианты с теми фрагментами, которые не берут другие терминалы сектора. Вариантов все равно оказалось больше, чем я думал. Но следом я отсеял все, что имели в побочках смерть, утрату осознанности, стихийное заражение и ассимиляцию чем-либо. И вот здесь список уже сильно сократился. Есть. Оставило только то, что не ставится больше нигде, и варианты с максимальным уровнем выживания, объявила девушка. Затем пошел процесс изучения модификаций. Система сразу определила самое интересное и вывела перед глазами. Заданы фрагменты. Накопитель Магнуса Михроманты, образец ненавидящей материи композит, воксил фрактала фракталы, осколок души ловца мертвых снов некротический мимоталетун, ядро недвижимого биосиликаты, осколок нейродуха короля техноцита амальгамет, осколок памяти архиларвины, частица камнеразума кристохиатус, слеза саморазрушения падший некроцефал, знак силов остра амальберация, язык апологета апологеты. Так, что-то список больше, чем я думал. Я начали изучать доступные фрагменты. Первый, Михромант, один из тех, которые дали 17-е, сказав, что он полностью безвреден и является важным в развитии механистов их сектора. Второй их образец, композит. О нем я уже наслышан из разных источников, как останки какого-то крайне опасного бедствия, от которого пострадало много секторов и даже сам король механизма. Его описывали как опасный ассимилятор. Третий их образец, ядро недвижимого биосиликата, не говорил ни о чем. Сами 17-е упоминали, что это существо из двух цепей, которое я сочту интересным, хоть сам фрагмент из относительно дешевых в их секторе. Хреновина с долгим именем и что-то там про сны, это тот бешеный летун, который нас едва не прикончил. Архиларвин, какое-то порождение памяти, которое нас едва не сожрало в 21-м. И фрактал оттуда же, вроде как частица системной стихии, хоть и бросовая. Может быть интересно. Плюс нейродух короля, это Луц Мракри. Оставшиеся же 4 фрагмента я понятия не имею, откуда взялись. А, нет, туплю, точно, это Луц Бедствий. Очевидно, что не все они вылупились в 22-м, и наверняка местные терминалы на них рассчитаны не были. Так что еще плюс 4 фрагмента с бедствий. В них может быть что угодно, но лучше быть осторожным, а то мало ли. Ну, поехали. Ждем полотно непонятного текста с кучей ошибок. Один фрагмент. Накопитель Магнуса Михроманты. Сканирование биологической формы. Вид. Дендромоорф 74%. Модифицируемая область. Ошибка идет поиск возможных решений. Вид. Ошибка 0%. Модифицируемая область. Головной мозг ошибка. Идет поиск возможных решений. Решение не найдено. Будет предпринята попытка привязки разума к источнику напрямую. Сканирование магического источника. Земля природа идет поиск возможных решений. Принудительная привязка к стихии Земли в аспекте природы методом прямой привязки. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Механический лес. Пассивная. Позволяет создавать лес из механизмов. Встройка способности с шансом 17%. Шанс летального исхода 91%. Шанс негативного искажения способности 21%. Снижение уровня осознанности до 52%. Два фрагмент. Воксил фрактала фракталы. Сканирование биологической формы. Вид. Дендромоорф 74%. Модифицируемая область. Ошибка идет поиск возможных решений. Вид. Ошибка 0%. Идет подбор ближайшего подобия. Найден модуль ключа фрактал. Ошибка. Разнонаправленность структур. Идет поиск возможных решений. Решение не найдено. Идет поиск возможных решений. Принудительная привязка к специализации внесением системной директивы посредством дополнительных расчетов с использованием ошибка. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Директивное превосходство. Пассивное. Позволяет применять классовые способности к некоторым видам фрактальных директив. Встройка способности с шансом 100%. Шанс летального исхода 50%. Шанс непредвиденного искажения способности 11%. Шанс искажения цели воздействия и возникновения ошибок в его работе 89%. Три фрагмент. Воксил фрактала фракталы плюс изменчивый фолиант духи хаоса. Сканирование биологической формы. Вид. Дендромоорф 74%. Модифицируемая область. Ошибка идет поиск возможных решений. Вид. Ошибка 0%. Идет подбор ближайшего подобия. Найдена способность лесное убежище. Ошибка. Разнонаправленность структур. Идет поиск возможных решений. Решение не найдено. Идет поиск возможных решений. Принудительная привязка к специализации внесением системной директивы посредством дополнительных расчетов с использованием ошибка. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Лесное убежище 3. Активное. Добавляет свойство искажения времени внутри убежища относительно общего времени. Текущее значение от 20 до 75%. Встройка способности с шансом 100%. Шанс снижения когнитивных способностей 5%. Шанс безумия подопытного 3%. Шанс непредвиденного искажения способности 3%. Шанс создания произвольной временной петли 0,07%. 4 фрагмент. Ядро недвижимого биосиликаты плюс язык апологета апологеты. Сканирование биологической формы. Вид. Дендромоорф 74%. Модифицируемая область. Свойство типа вампиризм идет поиск возможных объектов. Обнаружен источник типа сопряжения стихии свет с искажением накопителя магия крови. Эфирный фрагмент Аурала. Вид. Аурал. Хуорн 50%. Модифицируемая область. Искаженный источник Хуорна. Источник типа сопряжения. Источник типа астральная проекция. Ошибка неустановленного типа. Идет поиск возможных решений. Решение не найдено. Тип ошибки не распознан. Будет предпринята попытка принудительной перестройки подключения источников напрямую. Идет поиск возможных решений. Принудительная привязка объединения свойств неподвижности и притяжения к существующими носителями. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Место силы. Активное. Активно. Перехватывает часть маны в радиусе до 11 м. Пассивно. Повышает скорость восполнения маны в неподвижности на 10%. Не расходует энергию на поддержание. Встройка способности с шансом 64%. Шанс летального исхода 41%. Шанс непредвиденного искажения способности 34%. Снижение уровня осознанности до 78%. 5 фрагмент. Осколок воспоминания архиларвины плюс пыль эфириала магические существа. Сканирование биологической формы. Вид. Дендромоорф 74%. Модифицируемая область. Память. Источник. Ошибка. Источник магии звезд отсутствует. Идет поиск возможных объектов. Обнаружен источник типа сопряжения стихии свет. Модификация невозможна. Исходный источник искажен неизвестным образом. Модифицируемая область. Источник типа сопряжения ошибка. Обнаружено искажение накопителя. Решение не найдено. Принудительная привязка источника к схеме памяти. Минимальные условия не ошибка удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Лес мечей активная. Активирует астральный призыв и воплощение частиц хищного леса. Встройка способности с шансом 32%. Шанс летального исхода 52%. Шанс непредвиденного искажения способности 98%. Снижение уровня осознанности до 70%. Я еще раз перечитал доступный по фильтрам список способностей. Думаю, в будущем у нас еще будут возможности изучить здесь все детально. Но самое интересное хотелось попробовать взять уже сейчас. Хотя, признаться, меня выбор немного разочаровал. Остальные фрагменты из списка давали совсем нежизнеспособные варианты. Эта четверка была действительно самой адекватной. Итак, первая способность – имба. Конечно, здесь и думать ни о чем, но цена – сразу же получить статус бедствия и снизить осознанность за пределы минимальных 50. Вторая – какой-то мем, если честно, никогда не видел шанс встройки 100% у ионитов. Это что, унижение системы ионитовыми технологиями, еще и намекает на то, что у системы не то с вычислениями. Кто бы говорил, ага. Третья – второй вариант для использования того же фрагмента – только теперь с фрагментом духа хаоса. Это еще один монстр с 21 сектора, хоть и попроще, плюс местные терминалы его таки распознавали, хоть он и отсутствовал в списках серой. Фрактал оказался для меня удивительно полезным, поскольку модифицировал системные навыки. По этой же причине фрагмент не заходил никому кроме меня. Возник соблазн наведаться в 21 и как следует поохотиться на этих существ. Если выбирать версию способности, то однозначно вариант 3. Замедление течения времени в убежище – это же отличная возможность получить чуть больше возможностей для отдыха и подготовки. То, чего у нас всегда так не хватало. По встройке навыки были относительно безвредными, что для ионитов за гранью возможного. Что ж, раз в год и палка стреляет. Надо будет потом поинтересоваться другими такими улучшениями. Если у нас миллиарды вариантов, гарантированно должно быть еще что-то. Не зря ведь для нашего развития был выбран как наиболее удачный именно терминал ионитов. Четвертый, самый спорный вариант, в том плане, что он мог сильно помочь мне с вечной нехваткой маны, а заодно, судя по описанию, мог еще и лишать ее других. Такое недокументированное свойство было бы мне очень полезно. Что до откатов, летальный исход лечится воскрешением. Главное, чтобы в меня не встроили что-то в принципе несовместимое с жизнью. Шанс искажения способности – неизбежное зло. Такой ионитовый терминал пишет почти под каждым навыком. Типа все на ваш страх и риск. Последний мод был не очень понятным и по описанию напоминал склейку способности Артура с моими нечто вроде флоросферы Кайт, только вроде как не требующие земли. Звучит интересно, но того не стоит, как по мне. Подобное я могу проделывать и сам, особенно после активации посмертного проклятия. Однако фрагмент Архиларвина в целом оказался интересным. Помимо этой версии мода, он предложил мне еще две. Каждый раз он скрещивался с другим фрагментом и давал странную версию способности Лешего. С кусочком пустотной твари мне предложила навык проклятого леса вместе с источником пустоты. Наверное, привет от Аркфейна. Само собой, заражаться мертвой магией я не собирался. Другое же предложение касалось некромантии и давало возможность сильно продвинуться в направлении поднятия растительной нежити. Сейчас я все это мог проделать лишь через ассимиляцию своей цепью, а с этой способностью мог бы поднимать нежить и готовить поле для посева заранее. Способность классная, но красный текст обещал 54% на то, что я из терминала выйду сумасшедшим. В отличие от смерти, такое пока что не лечилось в нашей группе. По всему выходило, что третий навык от фрактала, я беру точно, и наверное все-таки рискну с четвертым. Скорее всего, 17-е знали о том, какого типа моды дает недвижимый, потому и предложили именно его, как дешевый, но могущий оказаться полезным. Одно интересно, что это за бедствие, фрагмент которого был в паре с ним, апологет. Я припомнил, кого мы сумели окончательно прибить. Пустотная тварь дала проклятый фрагмент, тут понятно. Астральная штука напоминала аберрацию своими узорами, так что догадаться тоже можно. Может, смайл, или там многорукая хрень, в любом случае, способность очень нужная. Ладно, с тяжелым вздохом сказал я, давайте тоже по очереди с ним пообщайтесь. Думаю, правила все знают, не снижать осознанность ниже 50, не менять парадигмы, не лезть в мозг и помнить, как работает терминал ионитов. Отчеканила Сейна и многозначительно указала большим пальцем себе за спину. Там как раз виднелась миниатюрная ржавая циркулярная пила. Я сам тоже отошел в сторону, вернее, отлез на участок горизонтальной трубы над платформой. Затем был долгий период обсуждений с изучением модов друг друга, потому как терминал каждому предлагал интересные варианты с бешеными откатами. К тому же нужно было понимать, что отдавать свое тело такому терминалу – опасная затея. Альма перед этим накладывала обезболивание, а Тия забирала на время к себе в свой мир. Впрочем, даже так я старался поглядывать, что именно изменяется. По идее, работа с источниками циркулярной пилы не требует, хотя у ионитов все через 11. Главный минус – сильное снижение осознанности. Но это в будущем выправляется эволюцией. У меня уже в целом есть все необходимое, чтобы придумать себе следующую ступень развития. К тому моменту, как все возможные меры предосторожности были приняты и, что важнее, группа пришла к общему мнению насчет распределения модов, вернулась ангедония. Обошлось гладко, без вмешательства живой локации, пройти самостоятельно и устроить диверсию они смогли, отделавшись парой легких ранений. Увы, этого оказалось недостаточно, чтобы призвать убежище, где-то была еще одна башня. Однако я уже смог нормально открывать дыру в него у себя под мантией, чтобы достать необходимые фрагменты. Фрагмент михроманта отошел Сейне. Существо оказалось мегаполезным и подходило многим. В целом, он открывал какой-то новый путь развития каждому. На этом моменте я мысленно поблагодарил 17-х за то, что они дали действительно ценную вещь. Жаль, что терминал ионитов сильно ее портил своими багами. Призрачному механисту он предложил технологии эстеров, то есть давал возможности лучше понимать вереск, развивать ее способности и создавать ей подобных. Возможности использования запредельны. Фрагмент композита, напротив, не подошел никому из-за побочек. Единственный вариант более-менее приемлемой встройки был у Мерлина, как ни странно, хотя я бы на его месте и этот не ставил. Глаз, едва не прикончивший нас птицы, дал тебе способность вторгаться в чужие астральные осколки и сны. Пока что мы с такими существами в бою не сталкивались, но уверен, способности Белой с ее долиной не такая уж редкость среди сильных существ. Как по мне, навык на будущее, но самой Тие он нравился уже сейчас. Надеюсь только, что он не пришьет ей этот глаз, как крыло, куда и как попало. Самой Тие при этом находиться в теле необходимости не было, и она просто перешла в Аморию. Ей же достался фрагмент короля. Моему классу он, как оказалось, слабо подходил. Хотя нормальный терминал бы наверняка что-то бы предложил получше. Этот фрагмент всем давал разнообразные способности управления, то есть нужное в развитии мне. Однако терминал почему-то предложил лишь самоубийственные моды, хоть и с интересными свойствами. Взгляд зацепился за одно из них, принудительно брать под контроль тех, кто един со мной по цепи. Переоценить навык было бы сложно, но рабочим вариантом для него было улучшение для Ти, причем по эффектам оно было самым скромным в сравнении с другими. Увы, вместе с силами короля фрагмент передавал его слабости, и только для мастера Муши нашелся относительно безопасный мод, добавлявший один поток сознания. Это означало, что девушка сможет уверенно владеть тремя телами и, наверняка, будет пытаться освоить четвертое. Фрагмент Архиларвина оказался вторым по полезности после Михроманта. Удачные сочетания были со всеми, и не одно. Принцип был один и тот же, фрагмент плюс фрагмент родственный прошлому воплощению и способности с прошлого, чуть адаптированная под текущий класс. Моды, полученные таким образом, равноценными не были, потому он достался Рейну. Самым могущественным воплощением в прошлом среди нас терминал признал его. Терминал настолько расщедрился, что дал его способности даже были именными. Да, на один мод вышло сразу два подходящих улучшения, и взять хотелось оба. В итоге взяли тот, что был универсальней, хотя и попроще. Остались фрагменты бедствий. Титул самой стрёмной хреновины единогласно достался в этом бою пустотнику, который невольно помог нам выиграть. И здесь терминал неожиданно удивил, предложив расширить Альме изолированный фрагмент пустотника, некогда встроенный на терминале юстициаров лут-клетника. Результатом стала способность темниться душ. Несмотря на грозное название, оно было относительно безобидным, позволяла заключить существо в некую астральную темницу, где временем управляла сама Альма. Вот и у нее, похоже, появляется свой маленький мир внутри. Если я правильно понял направление развития этого навыка в будущем, монстр со светящейся геометрией вместо лица подходил Тие и Эстель. Но для искателя версия была интересней, позволяя вселяться в локацию. Собственно, мод для нее требовал еще и слуц инкарнанта. Последний фрагмент с бедствий, Кристохиатус, оказался вовсе не нужен никому из основного отряда, кроме Ангедонии. Выдавать ей сильный мод не хотелось, но это было честно. Она оказалась адекватнее, чем я думал, и, что важнее, полезнее. С самого начала я рассчитывал на неприятности с ней, но обошлось. Даже эльфийка порой раздражала больше. Во время встройки, что интересно, тоже все было не так-то просто. Девушку терминал к себе не подпустил, мотивируя это тем, что у нее недостаточно осознанности. Под мрачным комментарием ноги я же говорил, бывшая наместница попросила Тию сделать это за нее, через вселение в тело, и это прокатило. Предложенный навык был даже не самостоятельным, а улучшением уже существовавшего, так что посмотреть на логи встройки было любопытно. Фрагмент Кристохиатуса мне вспомнился, он выпал из мужика в техноброне со светящимся камнем вместо башки. Его мы встретили одним из первых в самом начале. Вроде еще Лифа хотела его пристрелить. Навык от него был малопонятным, что-то связанное с двойниками. Я вспомнил нашу первую встречу, где она не совсем владела собой, и из ее тела показывалась некая призрачная копия. Особенность проявлялась всего пару раз, потому я как-то о ней и забыл, но за этим, наверное, тоже крылось что-то еще. Вышек, перекрывающих это место от магии, было целых три, но их уничтожение было скорее муторным, чем сложным. Этаж будто замер, вслушиваясь и всматриваясь в наши действия, хотя это были только догадки. Восстановит ли существо свой контроль в этом месте? Система обещала, что нет, но спокойнее от этого не становилось. После падения последней вышки призыв убежища наконец-то вновь стал доступен, и я выдохнул с облегчением. Дальше уже было дело техники. Из экономии маны мы сделали имитацию ворот и натянули ткань, чтобы по всем правилам не было видно, что находится по ту сторону. И затем Сейна отдала приказ терминалу уронить себя вниз. Только после этого я наконец выдохнул и сам шагнул следом за ним. Домой. 7. Дом, который полон сюрпризов. Дом. Я начинал сильно скучать по убежищу. По ту сторону нас встречали крики «Ура!» и прочие поздравления победителей. Хотя о том, что происходит по эту сторону, товарищи имели слабое представление. Лиговцы уже обступили кота и расспрашивали обо всем произошедшем со времени обороны на холме. «Мех, я был на вашем месте, отошел бы подальше», — предупредил кот, — «мы сейчас все здесь заразные. Сильван, сможешь сгенерировать комнату с обеззараживанием?» растерялся он. «Спроси у Мерлина или у Сайны. Кто-то из них точно должен знать, как это лучше сделать. Если нет, сгодится и душ с антисептиком. Спирт же у нас точно есть?» Сильван кивнул. «Да, еду тоже можно готовить, но мы тут все сейчас должны сперва через лазарет пройти», сказал я и поискал глазами троицу Энерой. «Займетесь, а ты?» — уточнил Сильван. «Тоже, но сперва хочу взглянуть на наш трофей. Я создал комнату под него, но он слишком большой. Я не смогу собрать для нас локацию выше четвертого, да и на пятом будет тесновато. И еще, ему ведь для работы нужна энергия, на чем работают иониты. За этим тоже к Сейне». Девушка нас слышала и уже спешила присоединиться к разговору. «Смотри, подготовь еще для нас», начал было я, но меня прервал крик. «Враг!» — воскликнул Элис, создавая клинок из крови. Парень сбил с ног непонимающую ничего Лифу и хотел было приставить призванное оружие к ее горлу, как получил мощный удар в живот, а сама эльфийка прыжком поднялась и выхватила револьверы, но была тут же обезврежена двумя лиловыми лентами, подхватившими ее за ноги. Эльфийка, повиснув вниз головой, зло смотрела на Ангедонию. «Знакомьтесь, Лифлаэль, новый член группы. Неосознанный энтри, так что имейте в виду, что она малость шизанутая». «Эй, это кто здесь неосознанный?» — возмутилась она, уже глядя на меня. «Тоже, снизу вверх. Отпусти ее», — сказал я. «Только оружие сними с нее и сдай Сильвану». «Эй, с товарищами так не поступают, демон. А на кой тебе оружие в мирной зоне? А им же можно. И вообще, кто все эти круглоухие, рогатые и прочие?» Шмяк. Эльфийка свалилась на зеленую траву.